И с каким же поручением вы прибыли сюда? Разве вы не знаете? Это никогда. Никто не может. За вопрос. Смерть. Говорите. Говорите. Здесь. Пустяки. Узнать. Достать. Камни. Рудник. Ваш геолог откуда взял? Давно. Удалось. Говорите. Только камни. Более ничего. Зачем камни? Какие, говорите? Не знаю. Откуда я знаю? Кто? Они знают зачем. Кто? Те, кто плачет. Откуда я знаю? А теперь, Рита, вы увидите истинное отношение к вам. Следите за его лицом. Ой, не надо, Иван Родионович, страшно. Надо, Рита. Тогда вы освободитесь. Вы слышите меня, профессор Дерогази? А? Слышу. Вы думаете сейчас о Рите? Рите, симпатичной девушке, бывшей вашей спутнице и гидом по Москве. И даже больше, чем просто спутница. Спутница. Я бы эту спутницу, если бы не вынужденная осторожность, в вашей опасной стране. Молчать! Довольно! Сейчас вы возьмете свое пальто, сунете в карман портсигар и выйдите отсюда. Из подъезда пройдете налево и проснетесь через 10 шагов по тротуару, забыв все, что произошло. Слышите меня? Забыв все, что было. Вы здесь не были и ничего не помните. Слышу. Я здесь не был. И ничего не помню. Встаньте. Насчет Риты и Симы запомните. Они вас совершенно не интересуют. Никакого интереса, никакого влечения. Никакого интереса, никакого влечения. Идите. Иду.